Глава 7. «Все, ребятки, приехали. Вон та беседочка наша. Девочки, можете немножко погулять, помочить ножки. Только купаться не советую. Течение здесь сильное. А мы с Димоном вытащим продукты и начнем ваять съестной шедевр». «Не скучай, котик». Лена чмокает своего котика в носик и выходит из машины, сияя словно новогодняя елка. Неужели у нее настоящая любовь? Вон какая вся счастливая. Нет, я рада за нее, правда рада. Просто наблюдаю в течение года, как часто у девушки меняются эти самые котики. Невольно относишься с долей здорового скептицизма к ее очередным отношениям. «Как тебе, Дима? Хорош? Правда?» Елена вцепляется в меня сразу же, как мы отходим на безопасное расстояние. «А ты молодец. Я сначала занервничала, когда ты начала изображать потерянную недотрогу. А потом смекнула, что это отличный ход попробовать поймать на крючок такого, как этот красавчик». Ну да, наверное. Разочаровывать подругу и говорить, что я была искренне, как никогда, я не стала. К счастью, Лене больше хочется поговорить о собственных отношениях, чем слушать меня. И следующие 20 минут я только киваю и восторженно ахаю. И нет, у Лены не любовь. У нее точечное сосредоточение интересов в одном человеке. Как она сама продолжает свой рассказ, впервые ей попался и умный, и красивый, и обеспеченный, а главное – свободный. Бывшими женами и детьми не обременен, за вредными привычками ни разу замечен не был. «У него даже квартира своя!» «Не в ипотеку, представляешь? И машина не в кредит», — продолжает взахлёб просвещать меня коллега. «А ты с чего в этом так уверена? Сказать можно что угодно. Резонно замечаю я». «Я проверяла. У меня сестра работает как раз в том же банке, через который они проводят рабочие операции». «Все равно не показатель, сомневаюсь я». «Может, и не показатель. Но интуиция мне говорит, что все чисто. Да и на машину никакие ограничения не наложены. В залоге она не находится точно. С квартиры, уверена, тоже полный порядок», с видом потомственного экстрасенса заявляет мне Лена. Кто знает, ей виднее. У нее опыт в таких делах побольше моего будет. «А ты не теряйся. Бери Диму в оборот, тем более начало у тебя отлично получилось. Будем дружить с семьями». Девушка счастливо подмигивает мне. От ответа меня спасают наши кавалеры. В целом, отдых проходит отлично. Олег с Димой оказываются хорошими шашлычниками и делают все сами, не позволив нам с Леной даже нарезать овощей. Красота, в общем, все, как я люблю. И денег не потратила, и работать не заставили. Белокурый Аполлон ко мне больше не пристает. И я окончательно расслабляюсь под воздействием свежего воздуха и легкой непринужденной атмосферы. А вечером нас с Леной, как и полагается приличным девочкам и мальчикам, везут по домам. Ко мне заезжают первые. «Лиза, постой, пожалуйста». На самом подходе к подъезду окликает меня Дима. «Да», — широко улыбаюсь парню, нервы и стеснения прошли после дня, проведенного вместе. «Можно я тебе позвоню завтра?» — звучит бархатистый голос. «О, конечно, звони. Буду рада поболтать. Только телефон ты же не знаешь». Не ожидала сказать по правде, но мне не жалко. Пусть звонит, если не передумает. «Я у Лизы спрошу, не переживай. Ну, тогда пока». Улыбка, разворот и... И все. «Пока». «А ты чего ожидала? Что он галантно поцелует тебе ручку на прощание? Так сама же шарахалась от него с утра».